Черкес 2. Барочные жемчужины на Воросе. Глава 1. Пароход на Одессу. Ветер с берега развивал ленты капора Марии и мешал мне разглядеть флаг над шлюпкой. Чтобы он развернулся, как нужно, бризу следовало бы вспомнить о законах природы и задуть в сторону суши. Оставались лишь ждать и молиться. Сестра догадалась по моему побледневшему лицу, что дело пахнет неприятностями. «Это все за нами?» – тихо спросила она, крепко вцепившись в перила палубы одной рукой, а другой прижимая сына к себе, словно надеясь его защитить. «Как вы ласково звали отца на женской половине?» Спокойным тоном ответил я вопросом на вопрос. «Как звали?» Она развернулась ко мне в недоумении. «Конечно, Яни, ты не догадался, почему я назвала сына Янисом? Упс, вот это я маху дал. Выходит, Коста, сын Яниса, а не Спиридона. Теперь сделанного не воротишь. Так и останусь Спиридоновичем. Рассказать кому, не поверит. Сам себя породил». Матросы засуетились. За борт полетел веревочный трап. Рядом принялись устанавливать нечто вроде мини-крана с подвешенной к нему приспособи, вроде детских качелей. Шлюпка начала красивый маневр поворота по широкой дуге. Шесть гребцов в расшитых галунами красивых мундирах слаженно опускали весла на воду. Флаг, наконец, заполоскал во всю свою ширь. Русский. Над шлюпкой и над Босфором гордо реял Андреевский флаг. «Все в порядке, Мария», — выдохнул я облегченно. Сам не заметил, в каком напряжении был несколько минут. Это посол и его свита. Решил воспользоваться служебным положением и сэкономить несколько часов. Сейчас погрузится, и поплывем дальше. Одесса ждет нас. Сестра оторвала руку от поручни и погладила меня по плечу. Я лишь улыбнулся в ответ, надеясь вселить в нее спокойствие, которым сам не обладал. Мне следует проведать мистера Спенсера. Быть может, у него найдутся ко мне поручения. А вы потихоньку устраивайтесь на палубе. Нам тут более двух суток предстоит провести. Двухмачтовый деревянный пароход имел одну палубу, условно разделенную на две части, торчащей прямо из настила широкой черной трубой с прикрученной к ней еще одной, узкой. Палубные пассажиры размещались на баке, то есть в передней части корабля, под которой, как я понял, были устроены каюты офицеров. Мне же нужно было пройти на корму. Там размещались каюты пассажиров первого и второго классов. На пароходе не было помоста, называемого на парусном флоте шканцами, традиционного места капитана. Его роль играла часть палубы около рулевого, где в настоящую минуту Спенсер чем-то увлеченно беседовал с капитаном. Поодаль сгрудилась немаленькая толпа людей в роскошных восточных одеяниях, по-видимому, пассажиры второго класса. «Вы только взгляните, Спенсер, как эти болваны заводят штормовой трап», — горячился капитан, оказавшийся, к моему удивлению, англичанином. Матросы на мгновение отвлеклись от своей работы, чтобы радостными криками поприветствовать подходящую шлюпку. Она мягко скользила по волнам, управляемая одним рулевым. Гребцы встали у своих банок и вздернули весла в приветствии. Лопасти торчали строго вверх в двух безукоризненных линиях. Сразу была видна суровая боцманская муштра, научившая турецкий экипаж шлюпки русским флотским порядкам. Ничто не должно было умалить чести русского посланника. «Какая жалость, что я не имею права ответить выстрелом из пушки», — пожаловался капитан. «Не огорчайтесь, сэр. Считайте это вашей маленькой местью русскому флагу. Мы здесь, в Стамбуле, наслышаны, какой скандал устроил наш посол в России пару месяцев назад, когда его в Одессе не встретили подобающим салютом», — успокоил его Спенсер. «У веревочного трапа какой-то морской офицер в эполетах и треуголке пытался построить несколько матросов, наряженных в белые мундиры с двойным рядом пуговиц в забавные цилиндры для отдания чести посланнику. У меня 8 матросов и 8 работников машинного отделения, и все поголовно лентяи, пьяницы и непроходимые тупицы. Мне бы хватило 10 человек, прошедших Королевский флот, чтобы все работало как часы, но с этим народом приходится держать ухо востро. Уверен, капитан Кави, вам хватит решимости держать команду в повиновении», — расшаркался Эдмонд. Он был, как я успел заметить, из породы людей, которых принято называть плезентмены, которые умели вовремя сказать собеседнику именно то, что он желал услышать. «Благодарю, Эдмонд, за понимание», — отозвался капитан. «Эти канальи за 2 года, что корабль торчал в доках на ремонте, почти отбились от рук. И сейчас, когда на мою голову свалились эти чертовы аристократы, придется повертеться. В моем распоряжении всего 2 эконома, один мужского пола, другой женского, и, уверен, все их внимание достанется первому классу. а армянские и турецкие купцы с нижней палубы будут всю дорогу ныть, что им не подали вовремя обед. Кстати, об обеде. Можно ли ожидать вечернего застолья в кают-компании, вы же понимаете, сэр, скривился капитан, когда на борту посол, я не полновластный хозяин на своем корабле, как он прикажет, так и будет. Нет, черт побери, нет, эти идиоты сейчас уронят мадам Нарышкину. Моряки поднимали наверх веревочную люльку с Ольгой Сладострастницей. К моему глубокому огорчению, высадка нежного груза прошла штатно, без приключений. Нарышкина, не удостоив и взглядом Спенсера и Кови, проследовала к своей свите, прибывшей на борт еще в Стамбуле, молодого щеголя в офицерском мундире и итальянца-врача, которого, как я слышал ранее в посольстве, звали Титус Ванцетти, один и который сопровождал княгиню во всех ее поездках. Рядом с ними отирался какой-то венгерский дворянин в синем доломане, расшитом золотыми шнурами, как у заправского гусара. «Сэр», — обратился я к Эдмонду, — «будут ли какие-то указания?» Он кивнул мне, подтверждая, что услышал вопрос и обратился к Кови, не отрывавшего взгляда от подъема на борт супруги посланника с ребенком на руках. «Капитан, какие мне дать указания моему слуге и переводчику? Есть ли какие-то строгие рестрикции на вашем корабле в отношении сервисного обслуживания?» «Он, палубный пассажир», — уточнил Кови. Спенсер кивком подтвердил. «В таком случае нечего ему тут шляться. Пускай появляется на юте, когда придет время подавать вам чай. А вниз, на палубы, особенно, первого класса, ни ногой. Там и так тесно, как в марсельском кабаке ближе к ночи. Дозволено ему будет сейчас, пока все пассажиры наверху, спуститься и разложить мой дорожный набор. Эй, ты!» — окликнул меня капитан Грубиян. «Спустишься на верхнюю палубу, найдешь эконома. Он покажет тебе каюту твоего хозяина. Разложишь вещи, и марш на бак. Ступайте, Коста», — отпустил меня Спенсер с невозмутимым видом. «Вечно эти моряки напридумывают названий, от которых, хоть на стенку лезь. Вниз на верхнюю, вот как это понимать, оставалось лишь предположить, что мне надлежит спуститься на один пролет лестницы, трапа, как говорят на флоте, и там искать нужного человека. Впрочем, в поисках не было нужды. Стоило мне оказаться на первой палубе под ютом, нырнув в открытый люк, как еще один грубиян-англичанин свалился на мою голову. Как оказалось, тот самый эконом. Он ткнул пальцем в нужную мне дверь и посоветовал держаться подальше от зала и тем более от ванны, чтоб ему не пришлось пересчитать мне ребра. Под залом и ванной, вероятно, следовало понимать кают-компанию и туалетную комнату. Да уж, тесновато здесь, в первом классе, и вовсе не люкс. Шесть кают были устроены с помощью поперечных и продольных перегородок. Прибежище Спенсера на время перехода до Одессы оказалось узким пеналом с прямоугольным окошком в переплете. Кроватями служили два открытых ящика, подбитых изнутри парусиной. В одном из них были небрежно свалены два знакомых мне дорожных кофра. Извлек из одного НССР в виде прямоугольного ящика с выдвижными полочками и сигарный хьюмидер, о нем Эдмонд меня заранее предупредил. Из другого – вечерний костюм со всеми аксессуарами, который с трудом пристроил на стенке перегородки на сверкающих начищенной медяшкой крючках, и поспешил наружу, опасаясь встречного потока из благородных господ, с которыми, непонятно как, пришлось бы расходиться в узком проходе коридора. Вспомнил, что не вытащил домашние туфли для Эдмонда, но решил не возвращаться. В конце концов, я не нанимался тапочки хозяину подносить, словно тренированный спаниель. Как-нибудь сам справится, не маленький. Мне еще сестру нужно было с племянником устроить. На баке было не менее тесно, чем в господской части. Матросы сбили пассажиров в плотную толпу, чтобы не мешали им устанавливать кливер. Пароход, оказывается, шел не только с помощью грибных колес. Мария с Енисом испуганно жались друг к другу в самом центре, в ужасе глядя на плотный дым, валивший из трубы. Под палубой грохотала машина. Я ободряюще им улыбнулся и помахал рукой. И тут же чуть не полетел на палубу от толчка очередного грубияна в форме моряка. «Не путайся под ногами, сухопутная крыса!» — буркнул мне матрос, не подумав извиниться. «Эй, эй, полегче, братишка! Не стоит так называть бывшего капитана!» — прихвастнул я былыми подвигами настоящего Косты. «Ух, ты из наших, одессит?» — тут же сменил тон моряк. «Что же ты ходишь парачи? В первый раз на пароходе?» — попытался я выкрутиться из очевидного и неизбежного провала моей легенды, по крайней мере, в морской ее части. «Из меня, такой же моряк, как из Спенсера, добропорядочный сквайр. Не ты первый, не ты последний. У всех, кто сюда в первый раз попадает, поджилки трясутся. Грек, мигом определил он мою национальность. Из одесских или балаклавских, из грецких, улыбнулся я. С архипелага, что ли, с островов, подтвердил я. Ух, ты, снова восторженно воскликнул моряк. Воевал с туркой, было дело, наш человек. В Одессе много греков, встретит как родного. Мне бы, братишка, семью свою пристроить покомфортнее на ночевку. Поможешь? Покомфортнее, слово-то какое барское, не цепляйся. Я у англичанина переводчиком, нахватался разного. Так поможешь с удобствами, а с меня бакшиш. Специально для такого случая табачку отборного из Константинополя прихватил. Братишка, да я и без табачка тебе помогу. Хотя в Туреччине табачок знатный. Ща базману шепну про тебя. Младший офицер в коротком темном мундире с одной звездой на эполете выскочил, как черт из табакерки, из-за трубы, схватил морячка за шиворот белого кителя и пинками погнал на нос корабля, не удостоив меня и взглядом. Тот смешно семенил ногами, хватаясь руками за свой форменный цилиндр. Я застыл в растерянности, не зная, что предпринять. На меня угрюмо пялились палубные пассажиры, разношерстная толпа, в которой выделялись своими полосатыми накидками, восточными нарядами и грязными лицами еврейские паломники из Палестины. Успел на них насмотреться в Стамбуле. Офицер вернулся и любезно осведомился, с кем имею честь. Личный переводчик мистера Спенсера, Коста Варвакис, отрекомендовался я, на всякий случай, как можно более пафосно, в надежде, что мой визит на ют не остался незамеченным. Мичман торгового флота Савелий Касатанов. Офицер лихо откозырял. Торговый, а все по-военному. Так ведь, пушки на корабле, удивился моему вопросу мичман. Я правильно понял, что вы переводчик? Так точно. Подыграл в ответ, вызвав улыбку, и перечислил языки, которыми владел. Бог вас нам послал, господин Варвакис. Помогите с басурманами разобраться. Не бельмеса же, черти, по-нашему не разумеют. С моей помощью мы с грехом пополам смогли успокоить пассажиров и придать всему происходящему на баке некое подобие порядка. Взамен мне помогли разместить Марию и Яниса с максимально возможным комфортом. Митька, морячок, с которым я столкнулся у пароходной трубы, притащил парусину и мигом соорудил нам постели. Пообещал брезент, если ночью закапает с неба. Научил, как чаем разжиться. В его активности беспокоило лишь одно. Уж больно заинтересованным взглядом он на сестру косился. Вот не было раньше печали, а ныне приходилось беспокоиться о вопросах нравственности. Еще та забота на меня свалилась, и об этом нужно было много думать. Как устроить сестру с племянником перед моим отъездом в Крым и далее? Вот на какой вопрос требовалось найти быстрый ответ. Не выходило из головы и другое. Вроде, обещал табаком Митьку угостить, но как с моряками общаться? Мигом просекут, что я в морских делах, полный профан и краб. А ну как доложат, кому не следовало бы? С другой стороны, знания из этой области нужны кровь из носу, чтобы моя легенда не лопнула, как мыльный пузырь, в самый неподходящий момент. Не на конях же мы в Черкесию поскачем. Мои страхи, вроде, оказались напрасными. На баке, в стороне от пассажиров, возле бочки с водой нашлось место для курения свободных от вахты матросов. После того, как пароход выскочил из Босфора и уверенно зашлепал колесами, правя курс на север, Митька освободился. Потащил меня в курилку, чтобы я исполнил свое обещание насчет угоститься табачком. И все разговоры там вертелись исключительно вокруг табака. Меня просветили, что мода на сигары, что нынче завелась в Одессе, где ими дымили все подряд, на корабле ни в жизнь не приживется. Только трубка, как издревле заведено, дерево кругом, пенька, нет ничего более страшного для моряка, чем пожар на борту. Нам после заката к трубке запрещено прикасаться. Мигом леньков отхватим, пояснили мне матросы, беззастенчиво разбиравшие турецкий табак из маленького бочонка, который Митька ловко вскрыл, зачистив от смолы крышку. А я своему, признался, имея в виду Спенсера, сигарный ящик приготовил в каюте. Так, то значительные, перший класс, у них свой порядок, важно ответил мне седой моряк, вовсю пыхающий своей гнутой трубкой. Хороший табачок, благодарствуем, все равно не пойму. У вас из трубы дым валит, искры летят, а курить, только на баке. Матросы засмеялись. Седой снисходительно пояснил, мачты отнесены от трубы так, чтоб на такелаж ничего горящего не попало. Анжа не рассчитали, вот сколько, По-твоему, нас лошадей по морю тащит? Я лишь развел руками. Откуда мне знать КПД парового котла, что надрывался в трюме, заглатывая дрова или уголь? Говорю все честь по чести. Полная сотня. Продолжал важничать седой моряк. Ежели встречный не поймаем, можем и за 50 часов до Одессы обернуться. Я хмыкнул про себя. В моей Сузуке с двухлитровым мотором и то поболе было лошадок. Моряки меж тем сердито зашипели. Мол, не дело заранее время прибытия сообщать. Плохая примета. Суеверные, хуже бабок старых. Впрочем, их можно понять. Пусть пароход перестал зависеть от ветра, что дало возможность установить регулярное сообщение Одесса-Константинополь, неожиданностей все равно хватало. И первое среди них – это буря или шторм. А я говорю, нормально пойдем, не унимался седой. Ветер в корму, сейчас офицеры свистнут парусов прибавить. Так вы не только под парами ходите, удивился я, и под парусами. Вот ты, чудак-человек, нечто не видишь, какая у него и оснастка. Па-бам, приплыли. И что мне ответить? Сколько раз мне еще предстоит выглядеть в глазах окружающих полным болваном? Сейчас на меня с ехидством смотрели три пары глаз, а я не знал, что ответить. Пауза затягивалась. Вскинул голову и тихонько пропел. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флебустьерском дальнем синем море бригантина поднимала паруса. Моряки в разнобой загалдели в восхищении. Как ты напел? Усталые глаза? Что за море такое? Флебустьерское. Глядишь, ты не ошибся. А я говорил, громче всех разорялся Митька. Наш человек, морская кость, сразу определил, что у нас от бригантины оснастка. Вот это я в яблочко попал. Вот так бы каждый раз. Моряки громко требовали, чтобы я продолжил песню. Но тут пришел дворник и всех разогнал. То бишь, злой мичман. Он нарисовался, стоило морякам расшуметься. А ну, разорались, как чайки. Быстро отдыхать. Концерт по заявкам закончился, не успев начаться. И вы, Варвакис, шли бы спать. Пользуйтесь тем, что море спокойно. Кто знает, что нас ждет завтра. Как в воду глядел, хотя куда тут еще глядеть, море вокруг. С утра посвежело, появилась продольная качка. На меня не действовала морская болезнь, и слава богу. Тем более, что меня вызвали на ют подать чай Спенсеру. Вчера он словно забыл о моем существовании, а сегодня вот вспомнил. И как тут это все устроено. Миновав прохаживавшихся по палубе дам под зонтиками, прошел к открытому люку, ведущему в каюты первого и второго классов. Оттуда высунулся давнишний грубиян эконом, пихнул мне в руки поднос с чашкой и чайником. Следом он выставил складный столик, который я зажал под мышкой. Застыл в растерянности, но тут, на мою удачу, подошел лакей в ливрее цветов Нарышкина и тоже вооружился чайным набором. Я знаком предложил ему показать мне мастер-класс. Лакей надменно склонил седую голову, согласившись. С его зеленым цветом лица это выглядело, по меньшей мере, нелепо. Он раскрыл столик, водрузил на него чайный набор и трубку и степенно зашагал в направлении рулевого. Справа от матроса, с подветренной стороны, стояли господа, включая Спенсера, курившего сигару. Стоило лакею приблизиться, как качка сыграла с ним злую шутку. Он не удержал равновесия и запнулся, опрокинув столик. Чашка с чайником уцелели, столик рассыпался, а трубка улетела за борт, подло проскочив под перилами палубы. Молодой офицер из свиты Нарышкиной, лениво растягивая слова, заключил: «Яшка, вернемся домой, напомни мне приказать тебя высечь». Лакей, первый русский крепостной на моем пути, оправдываться не стал и принялся молча собирать обломки столика. «Теперь мой выход». Один Титус Ванцепти, выдающийся хирург-офтальмолог, работавший в России. Он делал бесплатные операции на глазах. В Бахчисарае он вел прием в ханском дворце, превратив его в подобие госпиталя. Глава 2. Пыльная неласковая красавица. «Не огорчайтесь, Монбеллями, возьмите мою сигару», обратился к молодому офицеру Спенсер, протягивая узкий походный кожаный портсигар. «Коста, не стойте болваном. Поставьте поднос на палубу и сперва разложите столик. Нам хватит приключений, а я, как англичанин, не могу позволить себя остаться без полуденного чая». Вся компания вокруг дружно рассмеялась. Я благополучно проделал все необходимые манипуляции, включая наполнение чашки, и замер в ожидании дальнейших указаний. Спенсер меня пока не отпускал. «Благодарю за сигару», — склонил голову в легком поклоне напыщенный юнец и продолжил прерванный инцидентом с лакеем разговор. «Уверяю вас, Одесса — город совсем не русский. Это город иностранный, вам это сложно будет понять. Нет там милого нашему сердцу русского гостеприимства. Да, наместник Новороссии граф Воронцов устроил нам блестящую жизнь с балами, оперой и променадом с военным оркестром. Но сам город дышит одной наживой. Одессу сделала торговля зерном, пояснил посланник Бутенев из-за плеча Спенсера. Он неожиданно мне подмигнул. Что это значит? Он в курсе моей миссии? Мне говорили, что корабли из Италии везут в качестве балласта пиленый камень для мощения улиц, чтобы потом отправиться обратно, доверху забитые зерном, не так ли? Спросил Эдмонд. Не только камень, милорд, охотно пояснил Бутенев. В Одессу везут все, что производит весь мир. Порто-Франко. Город превратился в гигантский склад под открытым небом. Люди предпочитают использовать свои дома для складирования товаров, вместо сдачи их в наем. Имейте это в виду, с жильем в Одессе напряженно. Впрочем, отели великолепны, не уступают по роскоши парижским, и среди них самый шикарный – это Ришельевский. Отель Ришелье, уточнил Спенсер. Именно так, благодарю за подсказку. Я вам рекомендую подготовить письмо в отель, чтобы забронировать комнату. Вас ждет 14-дневный карантин на берегу, но письмо у вас заберут, не беспокойтесь. Увы, это общие правила для всех прибывающих в Одессу, и для русских, и для иностранцев. Никто не в силах его отменить, даже мой дядя, губернатор Лев Нарышкин, пояснил Спенсеру молодой офицер. Правило есть правило, уныло согласился Эдмонд. Идея проторчать в изоляции 2 недели никого не воодушевит. Меня тоже. Услышанное поразило. Хотелось побыстрее расспросить в подробностях моих знакомых матросов обо всех ожидавших нас неприятностях. Позвольте, господа, традиционный вопрос туриста. Чем славна Одесса в гастрономическом смысле? Попытался взбодриться Спенсер. Вам непременно следует отведать черные икры из устья Днестра, немедленно отозвался племянник Нарышкина. О, кавиар, обрадовался Спенсер. Также рекомендую французский ресторан Цезарь Атона на Рю де Рибас. Благодарю вас, милорд, Спенсер изысканно поклонился, поставил пустую чашку на столик. Вы можете это убрать, Коста, с радостью исполнил приказание. Мне не терпелось увидеть Митьку с товарищами. Снова собрались в курилке, бочонок с турецким табаком пошел по кругу. Ребята, объясните мне, что за строгости с карантином? А что ты хотел, капитан? Мое вчерашнее выступление подняло мои акции в глазах моряков до предела. Знаешь, сколько раз в Одессу завозили чуму и холеру. Народу перемерло, ужасть. Самое жуткое дело было, когда французы на Россию поперли. Из Турции наши войска чуму с собой притащили. Из всех казней египетских, та была самая страшная, добавил седой матрос, который пытался меня подловить в прошлый раз. Да что там 12-краткий год, то старина седая, уж почитай. А 3 года назад, когда корабли из Царьграда домой вернулись, их на рейде оставили, не пустили в порт. Так один корабль весь и перемер. И ведь никто у турок не то что умер, не заболел ни один. А домой вернулись, так и отдали Богу душу, глядя на берег родной. И батька мой тоже, всхлипнул Митька. Моряки похлопали его по плечу, сочувственно поглядывая. Вот и повелел царь-батюшка, продолжил Митька, смахнув одинокую слезу, устроить в старой крепости карантин. Там цельный городок, лазарет, домики, деревья. Хорошее место, не жарко. Посидишь 2 недели, поймешь. Я впечатлился не на шутку. Ладно, 2 недели в заперти. Но болезни, да еще какие. Кто знает, что везут с собой наши соседи по палубе. Чувствовал себя ягненком, которого ведут на заклание, испытывая одновременно страх за сестру с племянником. Настроение еще больше испортила погода. Ближе к вечеру качка усилилась. Пароход взлетал на волнах так, что лопасти порой впустую молотили по воздуху. Моряки поставили штормовые паруса. Дамы из первого класса не выдержали и выбрались наверх. Им стали устраивать постели прямо на палубе. В толпе палубных пассажиров на баке поднялся вой и плач. Кто-то истово молился, сестра не отставала. Матросы носились мимо с озабоченными лицами. Так и промучились всю ночь. А на утро выглянуло солнце, разогнав тучи. Волнение улеглось. Пароход уверенно держал курс на север. Незадолго до подачи утреннего чая прошли устье Дуная, потом миновали каменную блямбу на воде, пустынный остров Фидониси. Когда склянки на корабле пробили 4 часа пополудни, впереди по курсу что-то забелело. «Одесса», — пояснил мне Митька. Мы стояли на самом носу у ограждения позади бушприта и вглядывались в приближающийся берег. Высокие скалы, увенчанные парадными зданиями, еще не были видны во всех подробностях, но уже накатывало волнение от предстоящей встречи. «Что за странное облако над городом?» – спросил я матроса. «Так ведь, пыль», – охотно пояснил мне Митька. «Пыль?» – переспросил я удивленно. «Еще какая? Летит с песков за привозом и со степи. Ее возчики-чумаки своими обозами поднимают, только держись, чумаки, казаки, везут зерно с Умани, а потом на Севаш, за солью. Эх, Одесса, жемчужина у моря, ты, оказывается, пыльная красавица». В порт зашли до вечерних сумерек, в левый, карантинный, а не в правый, практический. Встали на рейде. Тут же подошел весельный баркас, в который загрузилась вся компания Бутенева и Нарышкиной. Белая кость, ей карантин не грозил. С баркаса на борт поднялся таможенный офицер в кителе темно-зеленого сукна и фуражке. Перед ним построили в ряд вдоль борта всех пассажиров. «Господа, у кого есть письма, шаг вперед, положить на палубу и вернуться на место», — скомандовал он и продублировал свой приказ на четырех языках. Пассажиры выполнили требования, на темном дереве палубы забелели прямоугольники писем. Вперед выступили трое солдат с замотанными лицами. Один подхватывал письма щипцами и засовывал их в горячий железный ящик, который держал на вытянутых руках второй солдат. Третий окуривал их дымом. Тут все было серьезно устроено, без скидок на русский авось. «Господа, за исключением средств гигиены и книг, которые будут проверены отдельно на предмет разрешения их ввоза на территорию империи, все остальные свои вещи и багаж вы оставляете на борту. Они будут доставлены в специальное помещение, где будут подвергнуты дезинфекции путем окуривания дымом». На палубе поднялась суматоха. Таможенник и солдаты терпеливо ждали, пока все соберутся. Далее последовала погрузка на лодки и переезд на берег на тендерах. Снова плотной группой в сопровождении держащихся на расстоянии солдат мы проследовали в здание в конце пирса. Все перемешались между собой. Вся предварительная процедура своим нечеловеческим автоматизмом полностью стерла сословные границы. Внутри здания мы попали в зал, разделенный легкими перегородками. Там нас поджидали чиновники для проверки документов. Но прежде, чем к ним попасть, нас осмотрел доктор. Он приказал нам расстегнуть пуговицы на рубашках и брюках и хорошенько похлопать ладонями под мышками и в паху. Это те места, где впервые проявляются смертельные язвы. «Прошу прощения за причиненные неудобства и оскорбления вашей нравственности, но я выполняю свой долг», — пояснил он бесстрастно. К чиновникам выстроилось несколько очередей. Прием нашей вел офицер в шикарном мундире, расшитым золотым позументом. Два американца, судя по их произношению, стояли перед нами и не переставали им восхищаться. «Глубоко уважаемый мистер Стефенс, не кажется ли вам, что офицеру с таким благородным лицом и манерами пристало находиться не здесь, в преддверии чистилища, а в петербургской гостиной? Сам не перестаю удивляться, сэр. Он свободно говорит на том языке, на котором к нему обращается любой пассажир. Весь его вид и образ действий свидетельствуют, что перед нами человек глубокой культуры и отменный полиглот». Так и было. Офицер свободно заговорил со мной на греческом, чтобы Марии были понятны его вопросы. Он осведомился о цели нашего визита, проверил наши бумаги и сообщил, что мы прибыли во владение его императорского величества Николая I. Пока шел пограничный контроль, на улице стемнело. Солдаты, поджидавшие нас, зажгли факелы. Нас осталось около 30 человек. Мы столпились у выхода из здания, не понимая, чего ожидать далее. К нам верхом на лошади выехал бравый офицер в годах и, не приближаясь к нам, закричал: «Я комендант карантинного городка. Карантин – это вынужденная мера, вы не должны себя чувствовать заключенными в тюрьме. Каждому будет предоставлен отдельный домик. Вам дозволено общение друг с другом на прогулочной тропе в сопровождении вашего смотрителя. А сейчас вам следует отправиться в лазарет на более тщательный осмотр». После этого он минут пять распинался, как он сожалеет, и ускакал. Солдаты махнули рукой, показывая, что нам нужно идти вслед за комендантом. В свете факелов, окруженные солдатами, мы не спеша побрели к темному зданию, словно толпа овец, сопровождаемая пастушьими собаками. Мне снова и снова приходил на ум образ Агнца на заклане, или я старался гнать эти мысли, депортации евреев во время войны, как ее показывали в фильмах. Сюрреалистичности и одновременно правдоподобию этому сравнению добавляла группа евреев-паломников. Один из них, выглядевший лидером группы, уселся на дорогу и ни в какую не соглашался двигаться дальше. Поднялся крик, солдаты требовали продолжить наш скорбный марш, пассажиры возмущались, надеясь завершить это безумие, а паломники не знали, что им делать, и метались между нами, не то ругаясь, не то поддерживая своего вождя. Все закончилось неожиданно. Какой-то поляк из числа пассажиров второго класса подскочил к еврею, объявившему итальянскую забастовку, и ударил его сильно по голове. Вздернув его на ноги, он погнал его пинками вперед, приговаривая что-то грубое про проклятых жидов. Один. Нас завели в лазарет и приказали снять свои вещи. Распоряжался всем старый солдат-кладовщик, стараясь даже не дышать в нашу сторону. Их подвергнут дезинфекции в парах серной кислоты в течение 24 часов, объявил нам кладовщик абсолютно бесцветным голосом, выдав каждому фланелевый халат, панталоны и чулки. Пришлось переодеваться прямо в толпе. Из двери выглянул новый врач, не отрывая руки от дверной ручки, что-то быстро спросил. Исчез он так же неожиданно, как появился. Это называется более тщательный осмотр. Все недоуменно переглянулись. Кто-то принялся его тщетно звать обратно. Одна женщина истерически рыдала после того, как ее заставили переодеваться в присутствии мужчин. Марию эта унизительная процедура не задела. Нам со Спенсером удалось прикрыть ее своими телами. Янис весело хохотал, глядя на этот дурдом. Эдмонд находил все происходящее занимательным, но выглядел растерянно. Наконец, в комнате появились два чиновника в мундирах, которые долго перед нами извинялись и успокаивали, добившись этим прямо противоположного эффекта. Люди в халатах зароптали и категорически отказались выдвигаться к домикам, предназначенным для проживания. Наверное, так выглядит приемная психбольницы. Те же фланелевые халаты, всклоченные волосы, безумные взгляды и бессвязная речь. «Бедлам», — резюмировал Спенсер. Похоже, ему пришли в голову те же мысли, что и мне. Я решительно двинулся к выходу, увлекая своих за собой. Эдмонд решил, что я знаю, что делаю, и зашагал следом. В итоге, мы первыми выбрали каменные домики для проживания, и рядом, и с видом на море. Участки делили подстриженные кусты акации. Внутри каждого бунгало обнаружилась приличная постель, на которую я рухнул без задних ног. Прежде чем отключиться, вспомнил свои недельной давности рассуждения про отель, который не выбирают. Наутро обнаружилось, что ночные страхи оказались сильно преувеличенными. Карантинный, почти курортный, городок выглядел мило. Все было засажено деревьями, дарившими приятную прохладу. Вдоль моря шла прогулочная тропа, а на задворках нашлись срытые наполовину бастионы старой крепости. От Одессы нас отделяла высокая скала, у подножия которой мы оказались. В общем, не дать, не взять, пансионат или санаторий. Спенсер уверил меня, что нисколько не тяготится нашим положением. Во-первых, его заранее предупредили, и лишь сама процедура помещения в карантин его несколько вывела из себя. Во-вторых, он подготовился к двухнедельному ожиданию и запасся географией Страбона, фундаментальным трудом Клопрота, о котором я знал не понаслышке, и путешествиями Палласа, о которых я и слыхом не слыхивал. В-третьих, он рассчитывал привести в порядок свои записи. Его оптимизм и трудовой настрой меня вдохновили. Я решил посвятить время пребывания в карантине обучению Марии и Яниса русскому языку. Вышли на прогулку. Нас сопровождал наш смотритель, старый отставной солдат. Звали его Никифор. С первого же дня знакомства я прозвал его Кузьмичом. Уж больно он напоминал своими повадками, а особенно, вдруг ни с того ни с сего возникавшей у него задумчивостью, знаменитого персонажа особенностей национальной охоты. Есть у русского человека эта потребность, посреди какого-нибудь пустячного дела вдруг задуматься о бесконечности мироздания и вытекающей из нее тщете всего сущего. Я не мог сдержать улыбки, когда замечал такую его особенность. Например, между двумя подходами к столу, когда он подавал еду, поставит первую тарелку перед Янисом, весь светится, не применит Яниса потрепать по макушке, идет за второй и возвращается уже с такой печалью на лице, что начинаешь поневоле оглядываться в поисках кого-либо или незамеченного тобой какого-то обстоятельства, которое могло так поменять душевное состояние человека. К таким его переменам настроения мы привыкли почти сразу и не обращали внимания, потому что все остальные его достоинства были настолько хороши, что мы были благодарны судьбе за то, что Кузьмич был к нам приставлен. Он был вежлив, но не лебезил. Он был ловок и лихо управлялся со всем, что попадало ему в руки. Будь то тяжелый топор, например, или хрупкая чашка. Подозреваю, что и с оружием он управлялся так же лихо, и солдатом, судя по всему, был хорошим. Он слегка, но заметно прихрамывал. Я не спрашивал его о причине хромоты. Решил про себя, что раз он был хорошим солдатом, то за спинами не прятался, в атаку ходил бесстрашно, так и словил пулю. Кстати, с этим своим физическим недостатком он также справлялся с легкостью, никогда не сетовал и не жаловался на несправедливую к нему судьбу. А я понимал, что никому не следовало полагать, что раз Кузьмич хромает, то от него можно легко ускользнуть. Я был уверен, что от Кузьмича не убежишь. Мы, в общем-то, и не пытались. Кузьмич понимал, что опасности мы для него не представляли, и на прогулках совсем не мешал нам. Наоборот, всегда занимался с Енисом. Может, потому что у Кузьмича не было своей семьи и детей. Может, и была раньше, но случилось что-то такое, что и служило причиной быстрой смены его настроения. Я не лез и не спрашивал. Как-то было понятно, что не нужно об этом интересоваться у Кузьмича. Вот и сейчас, выйдя с нами, он тут же ушел с Енисом вперед, держал его за руку, показывал на все, что можно охватить глазом, от песчинки под ногами до облаков на небе, и учил племянника русскому языку. Мы неторопливо шли следом, молчали. Изредка я косился на сестру. По правде, меня беспокоило ее состояние, и хотя прямо сейчас она с улыбкой смотрела на сына, который старательно повторял за Кузьмичом простые слова, было заметно, что она не в своей тарелке. «Потерпи чуть-чуть, сестра», — попытался ее успокоить, — «скоро нас выпустит, Коста». Сестра усмехнулась. «Неужели ты думаешь, что меня так тяготит наше нынешнее положение?» «Честно говоря, да, я так и думал. Может быть, для тебя это и выглядит, как тюрьма, но для меня», — сестра задумалась. «Я с того момента, как меня вырвали из отчего дома, не чувствовала себя такой свободной, все время по тюрьмам. Да, они были разные, были страшные, были наподобие золотой клетки, но все равно, тюрьмы. А здесь, я хожу с открытым лицом и не боюсь, что меня побьют палками за лишний взгляд или слово. Честно говоря, платье неудобное, но и к этому я привыкну. А главное, что Янис уже не будет мусульманином. Мы же его окрестим, конечно, сестра, так быстро, как сможем». Мария улыбнулась, перевела взгляд на сына. «Тогда что же тебя так беспокоит?» — продолжил я допытываться. «Просто», — сестра пожала плечами. «Все такое непривычное», — подсказал ей версию. «Да». Сестра с радостью и благодарностью ухватилась за спасательный круг. «Ничего, ты девушка крепкая». Я обнял Марию, поцеловал ее в макушку. «Ты привыкнешь, справишься». Сестра крепко прижалась ко мне, спрятав свое лицо на моей груди. «Не хочет показать, что плачет». Я не сомневался, что вовсе не новизна положения тяготит ее. Мария понимала, что поступила правильно, но до нее стало доходить, что она лишилась мужа, которого, как сейчас ей стало совершенно очевидно, все-таки любила. Но более всего ее расстраивало то, что она своим решением лишила сына отца. Как бы она ни старалась улыбаться и демонстрировать мне, что все хорошо, я знал, что все было не так хорошо. Я слышал, как Янис каждый день пытает ее вопросами об отце. Когда, когда, когда? Мария в этот момент могла только обнять сына и врать ему, что Умутага скоро к ним присоединится. И я уже понимал со всей очевидностью, что мы оба не сможем заменить Янису отца. Я никак не мог дать ему столько любви, как бы ни старался, да и не успею. И сестра, которая изо всех сил пыталась сейчас заткнуть возникшую пробоину, тоже не справлялась с беспрерывным потоком вопросов сына и с его тоской по человеку, который относился к нему, как к божеству. Настолько сильна была любовь Умутаги к своему первенцу, а мы лишили Яниса этой любви. Я продолжал обнимать сестру, взглянул поверх ее головы на племянника, поэтому Янис так прикипел к Кузьмичу, думал я, наблюдая за ними. Он получает от доброго солдата сейчас так необходимую ему дозу ежесекундного обожания, которую имел от отца в избытке. Янис в этот момент забирал протянутый ему Кузьмичом камень. «Камень», — медленно проговорил Кузьмич. «Камень», — старательно повторил Янис. «Камень, ножницы, бумага», — мелькнуло у меня в голове. В наш распорядок дня включили регулярные посещения лазарета. Странно встретивший нас в первую ночь доктор полностью переменился. Осмотры были поверхностны, врач весел, любезен и ненавязчив. Но на десятый день его словно подменили. Он встретил меня хмуро и, ничего не объясняя, лишь процедил: «Вас ожидают. Пройдите в процедурный кабинет». Сердце сжалось в тревоге. Что случилось? Неужели меня оставят в лазарете? Мне указали на дверь. Один автор, во избежание упреков, сообщают. Сцена взята из непереведенной на русский язык книги американца Д.Ж. Стефенса «Происшествия во время путешествия по Русской и Турецкой империям». Стефенс был в Одессе одновременно с нашим героем. Глава 3. Тайная вылазка. В серой унылой комнатке меня поджидал невзрачный, под стать лазарету, офицер с усталым лицом, с покрасневшими от бессонной ночи глазами и в мундире, присыпанном белой пылью. Константин Спиридонович, приветствовал меня таможенник, судя по его знакам различия. Я растерялся, удивленно на него взглянул, так меня еще никто не называл за время пребывания Костой Варвакисом. Он рассмеялся, видя мое недоумение. «Привыкайте, вы в Российской империи. Промеж своих мы общаемся по имени-отчеству. Я уже начал догадываться, что означает эта сцена». Офицер рассеял последние сомнения. «Я получил письмо от Фонтона. Тысячу извинений за задержку, но сами понимаете, дипломатическая почта, пока ее разберут в экспедиции, пока мне переправит. Секретность опять-таки». Я выдохнул и, не спрашивая разрешения, уселся на стул напротив офицера. «Я не представился», еще раз извинился мой собеседник, не обратив внимания на мою бестактность. «Николай Евстафьевич Проскурин, штабс-капитан по ведомству таможенно-карантинной службы. Мне говорили, что будет офицер из морского штаба. Ну, пардону, в таком случае прошу». Служился в пехоте, в море исключительно ноги мочил, за контрабандистами гоняясь. «Впрочем, вопрос ваш разумен. Я бы и сам затасковал, случись такая оказия. Но есть способ с ней разобраться. Вот вам письмо Феликса Петровича. Читать не дам, но показать, покажу». Проскурин сунул руку за обшлак мундира и вытащил конверт со сломанными сургучными печатями. Извлек листок бумаги, повертел перед моими глазами, ткнув пальцем в подпись. «Пишет мне тут Фонтон, что вы человек сообразительный и прочие комплименты. Да я и сам вижу, выдержки вам не занимать. Ну, стало быть, политесы разводить не стану, объясню все чин по чину. Спенсеру решено препятствий не чинить, извиняюсь за каламбур. Пусть развлекается в Одессе, город у нас веселый». «Никакого наблюдения?» — искренне удивился я. «В Одессе-то, тут не Константинополь, где любой иностранец, как бельмо на глазу. Тут скорее русский человек в толпе будет выделяться. Вам еще предстоит все это своими глазами увидеть. Какой смысл его настораживать плотной опекой? Какие секреты ему откроются? Шпионскую сеть создаст, так ее и создавать нет нужды, любой свободно заезжает. Твори, что душа пожелает. Я бы не сказал, что свободно. Ну, карантин. Ну, посидите 2 недели. Осталось всего ничего. В общем, решено так. Ваша задача — укрепить доверие, чтобы дальнейший вояж данного господина не обошелся без вашего участия. Если возникнет нужда связаться со мной или моими коллегами в будущем, называйте его в записках Бююк». «Почему Бююк?» «То есть большой, почем я знаю?» «Так Фонтон предложил. Наверное, придумал такое имечко, потому что со Спенсером я встретился впервые в Бююкдере. Мне знать подобное невместно, приказ есть приказ». Штабс-капитан развел руками. «Мол, люди мы маленькие. Что начальство придумало, нам и выполнять. Что приказано, кем приказано? Ну-ну, так уж ты крепок, штабс-капитан. А если так, отчего вы такой запыленный, ваше благородие?» Нас встречал на границе офицер, всем офицерам офицер, мундир, как с картинки. Задал я заинтересовавший меня вопрос, да и обстановка располагала к легкому троллингу. Свалился на меня пыльный мешок, и команда раздает: «Есть над чем задуматься. Это вы никак про нашего павлина? При случае расскажу, что за гусь лапчатый. А мне делом приходится заниматься. Полночи за контрабандистами гонялся, весь извозюкался. Давайте на чистоту, Константин Спиридонович. Вижу в вас недоверие к моей персоне. Вы мне не подчиненный, я вам не начальник. Передал, что поручено». Штабс-капитан встал из-за стола, одернул в углу занавеску и извлек на свет Божий пузатую бутылку, 2 стакана и яблоко, которое он быстро разделил на дольки. «Санторинское», — похвастался он, разливая вино по стаканам. «Богато живете», — отозвался я, вдыхая позабытый сладкий запах. «Так ведь, Одесса». Я отметил про себя, что любое выдающееся явление, от пыли до эксклюзивного вина, одесситы воспринимают как нечто само собой разумеющееся и имеющее самое простое объяснение коротким словом «так». Забалованные в конец ребята, или привыкшие к чудесам. В Стамбуле я слышал от Цикалиати, что в Вене издается газета на греческом для одесситов, в которой их город описывается исключительно как рай на земле. Сидя в карантине, сложно думать о реках из молока и меда, текущих по здешним улицам. Мы вздрогнули, похрустели яблочком, глаза у обоих потеплели. «Прекращайте дуться, Константин Спиридонович», — сказал офицер, разливая остатки вина по стаканам. Я обратил внимание, что его обращение по имени-отчеству режет мне слух. «Называйте меня Костой, ваше благородие. Вот это по-нашему», — хлопнул себя по коленке офицер. «Будь мы в армии, другое дело. А промеж своих, чего чиниться?» Видимо, тема промеж своих штабс-капитана задевала не на шутку, коль скоро он ее второй раз уже поднимает. «Ты, Коста, не вздумай меня аристократом каким считать. Выслужил звания свои, из унтеров в офицеры поднялся. И человеческое отношение, ценю, выпьем». Мы допили остатки Санторинского. Сладкое вино хорошо вдарило по мозгам. «Николай Евстафьевич, не в службу, а в дружбу. Мне бы в город вперед Спенсера попасть, оглядеться, осмотреться, понять, что почем». Офицер расхохотался так, что щеки налились краснотой. Нечто засиделся в городке, на волю потянуло, одесситок, на штык. Я сукоризной откинулся на стуле, выражая всем своим видом полное несогласие со столь вольным прочтением своих намерений. «Пардон, пардон», — вырвалась двусмысленность. «Армейские повадки, сам понимаешь. Тебе же 4 дня всего осталось под замком сидеть. А, впрочем, есть резон в твоих словах. Сам ты, не местный, будешь, как и твой подопечный, как теленок в вымя мордой тыкаться, в городе оказавшись. Осмотреться, говоришь, оглядеться, понять, что, куда. Вряд ли ты что-то сообразишь за одну вылазку», — задумчиво произнес Проскурин, постукивая пальцем по пустому стакану. «Вопрос на самом деле серьезный. Вот отпущу я тебя, а Спенсер задумается. За что ж рабу Божьему, Косте, такие привилегии?» Я набычился. «Хорошо ведь сидели. Стены в конюшне у Джузеппина, плавание на корабле, скованного перилами палубы, 4 опостылевшие стены карантинного домика из ракушечника. Все это настолько мне обрыдло после полной приключений стамбульской эпопеи, что я был готов на все, чтобы убедить штабс-капитана выпустить меня на свободу, хоть на денек, хоть на несколько часов. Ведь где-то там, наверху, люди идут по своим делам, не спрашивая разрешения. Оттуда доносятся звуки оркестра, ветер приносит радостные крики даже в полночь, когда оранжевая одесская луна выстилает мне свою дорожку, словно приглашая сбежать ото всех в понтийские воды». Встряхнул головой, прогоняя морок, поднял полные тоски глаза на офицера. «Эка, брат, тебя разобрало», — мигом считал он мое состояние. Как сказала одна умная русская голова, избыточная строгость законов Российской империи искупается необязательностью их исполнения. «Помогу я твоей беде, вот прямо завтра и помогу. Найдешь, что Спенсеру сказать. Совместное распитие, святая процедура. Градус доверия повышает моментально». «Не вопрос», — ответил ему уверенно. Таможня терзать мой разум возмущенный не стала. Чутко и профессионально уловила мой настрой и быстренько выдала весь расклад. Все оказалось намного проще, чем я себе вообразил. Достаточно было скинуть опостылевший санаторный наряд и покинуть незамеченным территорию городка, и ты уже условно свободен. Впрочем, во избежание последствий, требовалось вернуться до темноты и на следующий день пройти традиционный осмотр в лазарете. Понесся в припрыжку к нашим бунгало, напевая про себя: «Я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь». Мой выхлоп на Спенсера произвел впечатление. Еще большее — мой рассказ. Вам, мистер Эдмонд, стоит запомнить 2 русских выражения, обязательных к употреблению: «На водку» и «Дай на водку». Первым вы благодарите любого за оказанную услугу, подкрепляя свои слова звонкой монетой. Второе — слышите, когда вам эту услугу кто-то оказал. Примерно так же, как в Стамбуле местные просят бакшиш. Санторинская во мне еще играла, подсказав злую шутку. Решил, было, не объяснять Спенсеру область применения на водку. Представил, как он отблагодарит губернатора или графа Воронцова таким макаром. Расхохотался и честно все растолковал. «Ну, что вы, Коста, я не настолько глуп, чтобы не сообразить подобной тонкости. Обязательно дам на водку Никифору. И, смотрю, вас самого кто-то успел порадовать. Интересные в карантинном лазарете порядки. Что за услугу вы могли там оказать? И главное, кому? А я, дорогой мой сэр, собрался в город на тайную вылазку. Надоело в 4 стенах сидеть. С солдатиками договорился, что нам здесь прислуживают. дал им водки, все порешали. Завтра одежду мне мою отдадут, и гуляй на все четыре стороны. К вечеру вернусь и обратно в халат наряжусь. Где же вы водку раздобыли? У них же и купил. С ними и выпил. Мы засмеялись. Россия – это страна аномалий. Так ведь, водка. Вернул я понравившееся местное объяснение всему на свете. Утром прибыл в лазарет в компании Кузьмича. Он, ни слова не говоря, выдал мой наряд. Я переоделся. Проскурин меня уже поджидал. Мы дошли с ним до таможенной площади, уселись в конный экипаж. Дрожки, как пояснил офицер. Видишь овраг с подъемом в гору? Я кивнул. Это карантинная балка. По ней вернешься обратно. Найдешь Куликово поле. Там она свое начало берет. И спускайся осторожно, не то ноги переломаешь. А мы сейчас до практической гавани доедем и по военному спуску выберемся в город. Тебе куда надо? Хотел сперва в отеле Ришелье про номер для Спенсера узнать. Он просил. Ну, тогда нам, на Дерибасовскую, заключил Проскурин и толкнул извозчика. Трогай. Мы помчались по каменным плитам из вулканической лавы. Море, справа. Высокий обрыв, слева. Ни намека на знаменитую Потемкинскую лестницу. Лишь кто-то копошился на склоне, торчали какие-то балки и груды земли. В одуряющем аромате отцветавшие сирени поднялись в город по спуску, как на корабле вниз на верхнюю палубу. Та же нелепица, если подумать. Город поразил. После Стамбула с его кривоколенными переулками Одесса встретила нас прямыми широкими проспектами с измученными жарой и акациями, припорошенными белой пылью, бесчисленными колоннами, яркими вывесками, сверкающими витринами, мостовой из плетника и земляными дренажными канавами, в которых попадались спящие нищие. Но приличной публики было куда больше. Дамы под зонтиками, гречанки в черном, бабы в платках и элегантные военные в треуголках, гордо шествующие в толпе смолящих сигары гражданских, наряженных кто во что гораст. Мне невольно вспомнился мой первый день в Стамбуле, когда я бежал через толпу, как мне казалось, ряженых. Здесь я тоже будто участвовал в съемках какого-то исторического фильма. Вот только сценарий его мне был куда более по сердцу. Остановились на углу Дерибасовской и Ришельевской. Распрощались. Зашел в гостиницу, снова сражен на повал. Мрамор, колонны, позолота, великолепная деревянная отделка. Все, как в лучших домах Парижа и Лондона. И сервис на высоте. Номер Спенсеру забронирован, его ждут. Остановился у входа, морщись от грохота экипажей по мостовой, визга несмазанных колес под пирамидальными арбами и скрипа подвод, запряженных быками. Немного расспросил швейцара, куда податься греку-туристу. Он оказался из наших и, благородная душа, решил меня предупредить. Имей в виду, брат, в номерах постели нет, только сами кровати. Это как же, принято здесь так, бари со своими постелями прибывают, а иностранцам такое в диковинку. Вот они и ночуют в день заезда на голых кроватных решетках. Он громко расхохотался, утирая слезы. Ну и дела, надо Спенсера предупредить. Бегать сейчас в поисках одеял с подушками не буду. И денег мне Эдмонд на такое не выделил, и деть будет некуда. Но магазин с подобным товаром приглядеть не мешает. Двинулся по Дерибасовской. А там, магазины, магазины, магазины. С модной мужской одеждой, с дамскими нарядами, с галантерейным товаром, с мануфактурой, с зонтиками, шляпные, обувные, сигарные. От вывесок с иностранными именами рябило в глазах. Мадам Шурац, месье Леонард, Томазини, Трините, одни итальянцы да французы. Нужно сюда затащить Марию душу и отвезти. Мигом настроение поднимется. Еще клак этот дурацкий. Я заметил, что народ вокруг не особо обращает внимание на наряды окружающей публики. Атмосфера вполне демократичная. Тут все пришельцы, но мне эта подаренная Фантоном шляпа не нравилась категорически. В общем, решено, Марии, платье, белье и обувь, мне, боливар, как на рисунках Пушкина. Может, он его в этих магазинах и купил, не так давно он тут, вроде, был, лет 10 назад. Вдруг я застыл, запах, боже, какой чарующий и знакомый запах. Так пахнет только Средиземноморье, так пахнет южное лето и бессмертие. Миллионы оранжевых солнц Греции, великие в своей простоте апельсины, это их дивный аромат заставил меня застыть на месте. Я побрел на этот запах, как крысы за дудочкой крысолова, не обращая более внимания ни на что вокруг. И вскоре нашел его источник, длинную улицу с раскрытыми настежь погребами магазинов колониальных товаров, греческая улица. Я нашел свое сердце в Одессе, что только не предлагали местные магазины. Оливковое масло, фаршированные маслины, макароны, итальянские колбасы, соленую лакедру и анчоусы в маленьких бочонках, экзотические фрукты в окружении пирамид из апельсинов и лимонов, желтые сахарные головы, перевязанные голубой бумагой, сицилийский шоколад из Модикиадины и, конечно, сотни бутылок и бочек вина. Все дары Европы и заморских колоний свозились сюда. Улица пестрела вывесками не только магазинов, но и торговых домов. Братья Радоканаки, К. Папудов, Инглиси, Петрококинос, Морозли, Мавра, одни греческие имена, среди которых, непонятно каким образом, затесалась американская фамилия Ралли. Еще больше было вывесок винных погребов, Сантина Цон Диверси Винт. Из мрачного входа, ведущего под землю, раздавались веселые крики, и терпко пахло винными парами. Я сглотнул слюну. Как же я соскучился по спагетти болоньезе и глотку доброго кьянти. Снова запах. На этот раз из переулка меня манили ароматы жарящегося на углях барашка. Ноги сами потащили меня от винного погребка в маленькие тесные дворики, увитые плющом, где вокруг столиков сидели посетители за жаркими спорами и дымящимся густым кофе. Настоящая греческая таверна. Шум, крики, звон бокалов, родная речь. Как мне все это знакомо. Я уселся за свободный столик, огляделся с удовольствием. Посреди двора, маленькая мраморная цистерна с зеленеющей водой. Над головой нависали наружные деревянные галереи в уровень с крышей и отдельные балконы. В противоположном от входа углу была устроена открытая печь, где на вертеле крутили тушу поросенка. Прислушался. По соседству шел эмоциональный спор, но не о политике, как принято среди завсегдатаев кофеин, о более деликатном предмете. «Я вам 100 раз уже сказал», — горячился какой-то старичок, крепко сжимая узловатыми пальцами внушительную трость. «Погромами мы наелись еще там, в фонаре. Так зачем же нужно тащить сюда этот дикий обычай? В Константинополе турки громили наши дома, здесь мы решили последовать их примеру. То, от чего бежали, хотим высадить, как ядовитый анчар, на местной каменистой почве. Господин Севастопула». Но евреи сами были тогда виноваты в своих бедах, ведь на них тогда набросились после того, как они не сняли свои дурацкие шапки, когда шла похоронная процессия с телом патриарха. Эмоционально вскричал его оппонент, дородный грек в цветастом жилете. Я догадался, что обсуждают события 1821 года, о которых упоминал Цикалиати. Вы еще нам расскажите гнусную легенду, что евреи Константинополя выкупили тело нашего мученика Георгия, привязали к ногам камни и выбросили в море. Как интересно, тогда оно могло оказаться на корабле, который его привез в Одессу. Что это вы евреев защищаете? Вступил в разговор третий участник спора. Никого я не защищаю. Защищайте. Воскликнул жилет. Мне дела нет до евреев. Они здесь никто. Жалкие торговцы-разносчики лимонов на старом базаре. Тут я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Вот бы он удивился. Да что он? Все они ошалели бы. Подойди я к ним сейчас и расскажи, что те, кого они сейчас считают никем, с годами, станут всем. Что наступят такие времена, когда Одессу все будут воспринимать в первую очередь, как еврейский город. А, впрочем, не поверит. В лучшем случае, покрутит пальцами у виска, в худшем отправит в дурку. Если таковая здесь есть, конечно. Между тем оратор продолжал свою наполненную страстью речь. Просто я не хочу, чтобы в нашем славном новом доме завелась старая плесень. Нечему нам у турок учиться. Ни погромам, ничему было еще. Даже про фески следует забыть, как господину за соседним столом. Он кивнул в мою сторону.